Согласно сообщению Скотланд-Ярда, преступление было совершено в доме номер 24 по Калвер-стрит, Педдингтон. Личность убитой установлена. Это некая миссис Морин Лайон. В связи с убийством полиция разыскивает для опроса человека, замеченного поблизости от места преступления, и одетого в темное пальто, светлый шарф и фетровую шляпу. Внимание автомобилистов! Началась гололедица. Ожидается продолжение сильного снегопада и заморозки по всей стране, в особенности на северном и северо-восточном побережье Шотландии. Здравствуйте! Здравствуйте! Это Монксуэлл Мэннер? Да, да, да, проходите. Спасибо. Ужасная сегодня погода. Я могу повесить здесь пальто? Разумеется. Спасибо. Проходите. Таксист остановился у самых ворот, а к дому подъехать отказался. Ну, хотя бы из спортивного интереса. Вы миссис Рэлстон? Да. Как я рад. Моя фамилия Рен. Кристофер Рен. Очень приятно, мистер Рен. Вы знаете, я представлял вас совсем иначе. Я думал, вы вдова отставного генерала индийских колониальных войск. Ужасно мрачная, властная. А весь дом просто забит бенареской бронзой. Но он восхитителен, ваш дом. Совершенно восхитителен. Прекрасные пропорции. Этот стол подделка. Да? Да. А вот этот столик возле дивана настоящий. Я уже влюблен в ваш дом. У вас есть восковые цветы или райские птицы? К сожалению, нет. Жалко. А буфет? Хороший резной буфет красного дерева с огромными увесистыми фруктами на дверцах. А буфет есть. Столовый. Замечательно. Вот мой муж. Познакомьтесь. Мистер Рен. Здравствуйте, мистер Рен. Здравствуйте. Здравствуйте. Ужасная сегодня погода, не правда ли? Напоминает Диккенса. Я отнесу ваш чемодан наверх. Молли, дубовую комнату ты говорила? Да-да. Надеюсь, там есть ситцевый полог в цветочках, а? Что? Ситцевый полог в цветочках. Нет.